Пространственное перемещение. Алиса широко раскрыла глаза. Ее контроль над пространственным талантом в прошлом был таким же естественным и комфортным, как дыхание и питье для обычных людей. Именно поэтому у нее не было понимания пространственных явлений, которые она вызвала. Она даже не могла отличить пространственный перенос от пространственного перемещения. Теперь Грим рассказал ей о концепции экипировки души. Тем не менее, даже он мог объяснить, как чудесный предмет с силой пространства мог внезапно стать частью экипировки души. Он пытался заставить Алису разделить серебряный шар света, чтобы он мог провести эксперименты и исследования вещества. К сожалению, любой жидкий пространственный кусок камня, который покинул Алису, таинственным образом возвращался к ней в течение 2 часов. Тот же эффект, что и у свитка Вуду. Грим спросил Алису о деталях искусства предсказания. После длительного периода размышлений он пришел к выводу, что ведьма судьбы – это очень мощная профессия. Законы мира были справедливы. Именно потому, что некоторые были слишком сильны, мир наложил на них неестественно строгие ограничения. Алисе пришлось отказаться от других своих сил, если она хотела получить способность предсказывать и пророчествовать. Если бы она случайно не ассимилировала пространственный камень, у нее не осталось бы ни малейшего таланта, властная сила или обширные способности предвидения. Нужно было отказаться от одного, если хотел другого. Вероятно, это был один из способов, которым мировое сознание препятствовало рождению слишком могущественных людей. Больше ничего не осталось. Если так, я пойду стабилизирую свой дух. Алиса не могла дождаться, чтобы открыть свои новые способности. И напоследок еще кое-что. Грим вовремя остановил ее. Мы получили наводку на личность старой ведьмы, которая замаскировалась под иллюзионистку. Ведьма по имени Анджелина послала ее убить тебя. Анджелина, предводитель ведьм обмана, Алиса чуть не подпрыгнула. Она практически выкрикнула это имя. Ты знаешь ее? Конечно. Не забывай, что я была ученицей ведьмы клана Моя. Если бы я не проиграла тебе, я бы уже вернулась в северные земли с бабушкой Эндарт. Какой ветви ведьм принадлежит клан Моя? Бледные ведьмы. Мы, великий клан ведьм, который имеет тысячелетнюю историю, ее тон был полон гордости. Разве это не обычное явление для ветвей ведьм, подниматься и падать на протяжении веков? Я читал об этом в книгах. И если что-то было связано с возрождением и восстановлением ветви, то другим ветвям ведьм запрещено вмешиваться в процесс. Зачем предводителю ведьм обмана вмешиваться в возрождение ведьмы судьбы? Глаза Алисы потускнели. После долгой паузы она обиженно заговорила. Ведьмы сейчас вряд ли могут сравниться с ведьмами 10 тысяч лет назад. Тогда была королева ведьм. Все ведьмы собирались вокруг нее, и вместе они были доминирующей силой. С уходом королевы в бесконечную вселенную другие ведьмы, оставшиеся в мире адептов, стали слабыми и разобщенными. Из 13 ветвей осталось только 7. В северных землях осталось всего 7. Ведьмы обмана, бледные ведьмы, ведьмы агонии, ведьмы смерти, ведьмы холодной зимы, темные ведьмы и фальшивые ведьмы. Если вновь возникнет новая ветвь, это неизбежно изменит политическую обстановку в северных землях. Итак, разве ее не волнует реакции судьбы теперь, когда она вмешалась в выбор ведьмы судьбы? Возможно, быть может, потомок ее собственной семьи пробудил родословную ведьмы судьбы. Только что-то подобное могло заставить ее рисковать реакцией на вмешательство. Алиса не могла не подозревать, что это так. Грим на мгновение потерял дар речи. Как и ожидалось, даже знания из книг не всегда были достоверными. Размер этого мира и хитрости, которые скрывались под его поверхностью, намного превзошли его воображение. Если он продолжит слепо верить древним записям, то, вероятно, окажется в невыгодной ситуации. Когда они закончили, Алису вызвала Саназар. Она лично попросила Алису вступить в клан Саруба, и Алиса охотно приняла ее предложение служить клану Саруба в течение 8 лет. Личность Алисы как кандидата в ведьмы судьбы уже ни для кого не секрет. По всему миру появлялось все больше кандидатов. Северные ведьмы были не единственными, кто был очень занят. Другие силы в мире адептов также начали вмешиваться в эту церемонию. Они не смели бросать вызов северным ведьмам напрямую. Тем не менее, теперь, когда на их землях появлялся кандидат на ведьму судьбы, они прилагали все свои усилия, чтобы переманить ее на свою сторону. Если их кандидат победит в битве, они могли воспользоваться возможностью и получить кусок земли в северных районах. При этом они успешно распространят свое влияние на традиционные территории северных ведьм. Таким образом, Кандидаты на роль ведьмы судьбы были одновременно и желанными талантами, и проблемными личностями. Если у клана было достаточно ресурсов, они могли бы участвовать в мероприятии и надеяться получить большие выгоды с малыми инвестициями. Если они смогут и убить всех других претендентов перед битвой, их кандидат успешно взойдет на легендарный трон ведьмы судьбы. Но если клан был слаб, им желательно не марать свои руки. Глава 322. В жилище Грима состоялся небольшой банкет. Длинный стол, полный деликатесов, и 30 гостей. Людей было не так много, но атмосфера очень оживленная. Адепты прибыли с личным сопровождением учеников. Те, кому было разрешено следовать за адептами, были хорошо обученными псевдоадептами и талантливыми продвинутыми учениками. Ответственными за прием гостей были 5 учеников Грима и гоблин Снарлакс. Кадар и остальные были в восторге. Они с энтузиазмом обслуживали всех, кто присутствовал на банкете. Время от времени они кидали взгляды на красивую юную леди в центре внимания. В самом деле, Алисе еще предстояло прорвать печать на теле. Она все еще выглядела на 8. Естественно, контраст маленького человека с группой настоящих адептов был очень заметен. Однако никто из присутствующих на вечеринке учеников не осмеливался смеяться над этим. Нынешний статус и положение Алисы совершенно отличались от их. Во внешнем мире слухи быстро распространялись. Большинство людей уже знали, что Алиса потеряла все свои магические способности и превратилась в чистого прорицателя. Тем не менее, адепт есть адепт. Не имело значения, насколько он слаб. Это имело отношение только к другим адептам. Алиса все еще была непреодолимой горой для учеников. У адептов были свои социальные круги, у учеников тоже. Пока адепты вели светскую беседу, ученики тоже сформировали свои более скромные группы. Они увлеченно сплетничали о событиях внутри клана и его территорий. Некоторые из более общительных учеников воспользовались возможностью прогуляться и познакомиться с талантливыми учениками. 3 дня назад Алиса была такой же, как они, всего лишь ученицей. Тем не менее, теперь она была важным человеком, к которому все они должны были относиться с уважением. Такая мотивационная история пробудила страсть и энтузиазм каждого ученика. «Поздравляю, Алиса!» Первым поздравил Алису Киль, адепт по очищению тела. Он достал маленькую палочку с бирюзой размером в кулак, встроенную сверху. Это скипетр призрака. Внутри запечатан злой дух уровня адепта. Довольно неплохое оружие для защиты. Эта палочка будет моим подарком, спасибо. Алиса мило улыбнулась и радостно приняла подарок. Адепт Феррир, стоявший рядом с Килем, закатил глаза и сказал: «Кто же знал, оказывается, ты умеешь завоевывать расположение девушки. Ну, раз так, то я тоже сделаю подарок. Вот, пожалуйста, Алиса, это зелье увлажнения. Это позволит твоей надолго коже сохранить гладкость и сияние. Ты только что завершила свое продвижение. Сейчас самое время позаботиться о своем теле. Благодарю вас». Улыбка на лице Алисы стала еще слаще. Киаган и Харрисон переглянулись, когда они увидели, что их спутники уже раздают подарки. Они начали рыться в своих сумках. Наконец, Киаган достал чистый и прозрачный кристалл. Он подходил для использования в качестве кристалла предсказаний. Харрисон, с другой стороны, дал Алисе кольцо разворота заклинания. Оно отражало прямое заклинание обратно в заклинателя. Очень хороший защитный инструмент. Алиса сама была маленькой скрягой. Получив так много подарков, она улыбалась так широко, что не могла даже открыть глаза. «Мы, наверное, пойдем куда-нибудь праздновать в другое место. Молодые не смогут веселиться, пока мы здесь». Грим улыбнулся и отвел нескольких адептов в другую комнату. С их уходом атмосфера банкета стала оживленной. Ученики, которые в присутствии адептов вели себя осторожно, наконец-то повеселели. Все быстро окружили учеников Грима. Они расспрашивали об адепте Алисе. Зависть в их голосах была ясна, как день. Существование меньших плоскостей требовало перевода большего числа адептов клана на другие плоскости. Следовательно, число адептов Саруба, размещенных в мире адептов, всегда было относительно небольшим. Каждый адепт клана имел больше власти и преимуществ. Сами адепты, возможно, не слишком заботились об увеличении ресурсов, но эти ресурсы были огромной помощью для учеников. Если клан Саруба были школой китов, то ученики – это косяки рыб, которые живут на остатках пищи китов. Если будут поддерживать хорошие личные отношения с адептом, они извлекут из этого пользу. В первую очередь было не так много адептов, размещенных в клане Саруба. Теперь круг пламенного демона представлял власть 2 адептов. Все подчиненные демона несомненно выиграют от связи с Гримом. Кадар, Мерил и другие псевдоадепты получат больше ресурсов. Этих благ было достаточно, чтобы свести с ума от зависти любого молодого псевдоадепта. Грим и адепты проигнорировали переполох между учениками и быстро пошли своими путями. Хоть они и являются адептами клана Саруба, у каждого из них были секреты. Они с неохотой делились содержанием своих исследований и экспериментов. Таким образом, было очевидно, что отношения адептов зачастую носили поверхностный характер. Большинство связей у них были только из практических соображений. Сила Грима, пламенного демона, была очень хорошо известна. Сила, которую он продемонстрировал в войне плоскости и клановых войнах, уже превысила ветеранов-адептов, таких как Кяган. Кроме того, Алиса была завидной северной ведьмой со священным благословением стать кандидатом на роль ведьмы судьбы. Важно отметить, насколько весомым является это звание. Если Алиса станет ведьмой судьбы, у нее будет столько же власти и ресурсов, как и у других лидеров ветвей ведьм четвертого класса, даже если она сама будет лишь адептом первого класса. Согласно древним традициям и наследию, все остальные ветви должны были освободить территории, которые они захватили. Это была как традиция, так и древний завет. Когда любая из ветвей ведьм преодолела свои трудности и снова поднималась, другие ветви должны были обеспечивать им необходимую защиту и поддержку. Именно благодаря этой традиции взаимопомощи 13 ветвей ведьм смогли гарантировать существование своего наследия. Именно благодаря этому они удерживали северные земли континента адептов. Таким образом, это была стоящая инвестиция – поддерживать кандидата на ведьму судьбы. Тем не менее, если Алиса хочет получить полную поддержку клана Саруба, ей придется пройти много переговоров и дискуссий. В конце концов, информация, которую Саназар получила от допроса наемной убийцы, раскрывала сильную конкуренцию этого отбора. Было много элитных потомков и из других ветвей ведьм. Анджелина, глава ведьм обмана, послала за Алисой, потому что ее внучка пробудила родословную ведьмы судьбы. Она разослала подчиненных, чтобы убить всех известных кандидатов и гарантировать, что ее прямой потомок сможет успешно подняться как ведьма судьбы. Анджелине также удалось избежать обвинений во вмешательстве со стороны других ведьм. Она заявила, что ее действия по оказанию помощи родственнику являются законными. Именно поэтому ее усилия были столь наглыми и беспринципными. Некоторые из кланов и организаций начали колебаться в своей поддержке кандидатов. Анджелина была огромным препятствием для их планов. В конце концов, она была ведьмой четвертого класса. У нее было более сотни адептов в подчинении. Они не могли это игнорировать. Клан Саруба никогда бы не стал инвестировать в Алису, если бы Грим не участвовал в битве судьбы. В их глазах Алиса была обречена, не говоря уже о том, что у самого клана Саруба не хватает сил для столкновения с ведьмами обмана. Об этом нежелании поддерживать ее свидетельствовал сегодняшний банкет. Саназар, которая представляла клан Саруба, даже не показалась. Более того, контракт между кланом и Алисой длился всего 8 лет. Он истекал прямо перед началом битвы судьбы. Всего этого было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать отношение клана Саруба. Они не поддержали ее. На самом деле, если бы не Грим и успешное продвижение Алисы, клан Саруба мог бы передать Алису ведьмам обмана. Они, по крайней мере, смогли бы поиметь с этого выгоду. Таким образом, после того, как она проводила гостей и попрощалась с Гримом, улыбка на лице Алисы сменилась выражением беспокойством. Может, у нее и было тело и внешность девочки, у нее был острый ум 16-летней леди. Как она могла не заметить отношения клана Саруба, особенно учитывая, насколько очевидными они были в своих действиях? Должна ли она уйти сейчас и спрятаться где-то далеко, или искать убежище Грима и стать его подчиненной? Все эти проблемы преследовали ее. Она была ученицей ведьмы клана Моя, но она знала, в какой ситуации она оказалась. Ее связи с кланом Моя было недостаточно, чтобы глава бледных ведьм столкнулся с Анджелиной для ее защиты. Ведьмы всегда были едины в своих действиях. Они даже шли на необходимые внутренние жертвы, чтобы сохранить это единство. С одной стороны, у вас был прямой потомок глав ведьм обмана, а с другой, у вас был обычный представитель бледных ведьм. Если оставить решение совету ведьм, они определенно откажутся от меньшего индивидуума. Решение будет работать против Алисы. Таким образом, Алиса стояла перед дилеммой между кланом Моя и Гримом. По крайней мере, Грим действительно защищал ее. По крайней мере, Грим искренне пытался увеличить ее шансы на победу. Это Алиса видела очень хорошо. Глава 323. Темно-зеленое море леса. Если стоять на вершине скалы, можно увидеть великолепный город и башню адепта, возвышающуюся вдалеке. Город Фиднан. Совершенно неприметный город. Ведьма Нина не услышала бы название этого города, если бы Саруба не разместили здесь свою штаб-квартиру. Она бы не пересекла тысячи километров, чтобы добраться до этого места. Старая ведьма с искривленным позвоночником, серой мантией и серой ведьминой шляпой зловеще загоготала за спиной ведьмы Нины. «Нина, как ты планируешь пригласить их? Собираешься предать северных ведьм? Тебе лучше быть осторожнее. Если я найду вою слабость, можешь быть уверена, что совет ведьм не отпустит тебя». Нина была высокой женщиной в белых доспехах, которые облегали ее стройное тело. Лицо не было особенно красивым, но ее ярких и кристально-голубых глаз было достаточно, чтобы перечислить ее к знаменитым красавицам. Она стояла на камне над утесом. Рядом сидела гигантская громовая птица Рух с зелеными перьями. Очевидно, что она проделала долгий путь. Путешествие полностью исчерпало птицу. Не осталось и следа дикой ауры магического существа второго класса. Ведьма второго класса Нина еще раз взглянула на город Фиднан и повернулась, чтобы оценить красивые пейзажи леса. Она ни разу не взглянула на уродливое лицо ядовитой ведьмы. «Скоро узнаешь, что я хочу сделать. Не забывай, Эндер, прежде чем ты обнаружишь мою слабость, тебе придется подчиниться решению совета. Лидер Анджелина готова обменять город ледяной печати и прилегающих к нему земель на твою ученицу. Ваш лидер уже подтвердил эту сделку. Посмеешь идти против совета ведьм? Именно потому, что она знала, что Нина была права, ядовитая ведьма Эндер была взволнована. Тем не менее, она продолжала утверждать: «Ты используешь свою личность в качестве организатора столетнего собрания только для того, чтобы навязать резолюцию через совет. Проголосовали только три ветви. Другие ветви ведьм либо отказались участвовать, либо их лидер присутствовал на совете. Это единственная причина, по которой тебе удалось уговорить фальшивых ведьм принять это отвратительное решение, и поэтому ты поспешила остановить меня». Ведьма Нина обернулась, ее острые глаза блестели ярко-синим, что мешало Эндер смотреть ей в глаза. «Ты передала ученицу в рабство гнилым людям, и все еще хочешь, чтобы она стала ведьмой судьбы. Зачем? Продолжать унижать северных ведьм?» Ядовитая ведьма Эндер была лишь адептом первого класса. Она беспомощно опустила голову. На ее лице появилось выражение печали и унижения. Она растила Алису. Ярость и гнев в ее сердце почти превысили пределы. Теперь, когда она должна была смотреть, как она умирает, она знала, что это был заговор соперника. Она знала, что это нанесет огромный ущерб моральному духу бледных ведьм. Тем не менее, даже Эндер, прабабушка Алисы, ничего не могла сделать, когда сталкивалась с резолюцией совета. Она никак не мешает Нине. С одной стороны, она не обладала таким способностями, а с другой, это оскорбило бы всех северных ведьм. Как сама северная ведьма, Эндер никогда бы так не поступила. Из мутных глаз потекли слезы. Эндер покачала головой. «Не волнуйся, я не остановлю тебя. Я лишь прошу закончить с Алисой как можно быстрее. Пожалуйста, не пытай ее». Темпераментная и жестокая ядовитая ведьма умоляет. Даже решительная Нина не могла не колебаться. Она быстро кивнула. Алиса не сделала ничего, чтобы предать северных ведьм. Ее душа все еще может быть принята северными ведьмами, как только ее порог как раба будет очищен ее собственной кровью. Эндер замолчала. Северные ведьмы всегда были матриархальным обществом. Большинство ведьм считали мужчин инструментами, а не равными себе. На территории ведьм были мужчины-адепты. Тем не менее, все они подавлялись могущественными лидерами ведьм. Таким образом, северные земли превратились в другое общество, где ведьмы занимали господствующую позицию. Именно из-за этого каждая ведьма из северных земель была высокомерной и гордой личностью. За каждой из них стояла сила. Что еще более важно, они были сплоченным коллективом. Другим адептам они не нравились, но они не собирались идти и провоцировать этих свирепых, властных женщин. Подул сильный ветер. Две ведьмы завершили свою дискуссию. Промелькнул зеленый силуэт. В небе появилась Саназар. В то же время под скалой со вспышкой огня появился высокий мужчина. Они наконец-то пришли. Две ведьмы подошли Саназар с разными чувствами, бурлящими в их сердцах. Нина из северных земель приветствует леди Саназар от имени Совета Ведьм. Индар из северных земель приветствует уважаемую леди Саназар. Саназар посмеялась сквозь зеленый туман, окутывающий ее тело. Не стоит быть такими любезными. Нет нужды использовать Совет Ведьм, чтобы запугать меня. Эти приемы бесполезны. Скажите, зачем вы меня сюда пригласили? Тон Саназар был довольно враждебным, но даже высокомерная Нина не смела вести себя неуважительно. Она повернулась и посмотрела на молчаливого юношу у подножия скалы и, наконец, сказала: «О, уважаемая леди Саназар, я пришла от имени Совета Ведьм, чтобы забрать Алису, ученицу клана Моя». Вот письмо. Закончив говорить, Нина достала пергаментный свиток из доспехов и подняла его перед облаком зеленого тумана. Туман задрожал, появился коготь с зелеными чешуйками. Он схватил свиток и вернулся в туман. Мгновение спустя свиток снова приземлился в руке Нины. «Я прочла. Алиса действительно находится в нашем клане. Вы намерены забрать ее силой?» – глумилась Саназар. «Это письмо, возможно, имело абсолютную силу для всех ведьм, но это был Джентарим, а не северные земли. Решения лидеров ведьм не могут повлиять на внутренние дела клана Саруба. Миледи, мы щедро вознаградим вас, если вы отдадите Алису». Лидер Анджелина уже высказалась: «Мы готовы предоставить вам 200 тысяч магических кристаллов или ресурсов равной ценности. Если вы согласны, мы отправим все эти предметы в башню вашего адепта в течение 10 дней. Более того, одна из ведьм нашего клана оскорбила вас и была заключена в тюрьму. Наш лидер готов подарить вам еще 100 тысяч, если вы ее отпустите». Из тумана раздался пронзительный крик. Это звучало как смех и плач одновременно. Вскоре из зеленого облака был выброшен круглый предмет. «Ну что ж, давайте выполним второе соглашение. Что касается первого, Алиса принадлежит не мне, а Гриму. Иди и обсуди это с ним, а не со мной». Ведьма Нина поймала предмет, который Саназар бросила ей. Она опустила голову и увидела окровавленную голову ведьмы, которую она искала. Похоже, голову скрутили с тела ведьмы, пока она была жива. Сердце Нины наполнило ярость, но она почувствовала слабую ауру души из головы. «Я вернула тебе голову. Я не уничтожила ее душу, потому что я уважаю северных ведьм. Если поспешишь вернуться и найдешь для нее тело, ты сможешь спасти ее». «Что? Разве ты этого не хочешь? Если она тебе не нужна, я заберу ее обратно и скормлю собакам. Хочу». Нина выдавила из себя эти слова: «Мы запомним вашу помощь. 10 тысяч магических кристаллов будут отправлены вам в течение 10 дней. А Алиса...» Бум! Раздался взрыв, и на скале появился высокий и красивый молодой мужчина-адепт. Он улыбнулся и кивнул Эндер. Затем он поднял голову и посмотрел на ведьму Нину. «Леди Саназар ясно выразилась. Вам придется говорить со мной обо всем, что касается Алисы». Нина с презрением смотрела на оппонента. Она считала себя высокой, но все равно была на полголовы ниже рядом с этим мужчиной. Это мешало ей использовать свою пугающую ауру, смотря сверху вниз на противника. Более того, адепт первого класса оставался невозмутимым, столкнувшись с ее психическим давлением. Это расстраивало ее еще больше. Если бы не вмешательство дерьмового дракона третьего класса, Нина бы его избила. Она заставила бы его съежиться в ее присутствии. Однако Нине пришлось пережить это. Нина вынуждена была общаться с вонючим мужским адептом. Ладно, ладно, от этого не воняло. На самом деле, в его существе была некая привлекательная живость, которой не было в других адептах. Вероятно, это было потому, что он только что продвинулся. Не было порочности других адептов. Вместо этого, у него была пульсирующая жизненная сила и элегантная аура. Его рост, его лицо, его аура. Он излучал чувство мудрости и спокойствия. К сожалению, Нина никогда не встречала таких мужчин в северных землях. В противном случае, если бы она смогла поймать кого-то вроде него и сделать своим любовником, разве это не было бы? Ее холодное лицо покрыл румянец. Она даже не знала об этом. Непостижимая улыбка также выдавала ее. Глава 324. Все нахмурились. Грим, сам субъект, не мог не выдать неловкое выражение лица. Он сердито фыркнул. Из его тела появился ослепительный алый свет. Огненные элементы в воздухе быстро собрался, образуя броню огня над его телом. Воздух вокруг него затуманился. При обычных обстоятельствах действия Грима рассматривались бы как провокация адептом первого класса, адепта второго класса. Если бы Саназар здесь не было, Нина наказала бы его. У клана Саруба не нашлось бы веской причины преследовать Нину за ее действия против Грима. Тем не менее, ведьма Нина, Похоже, не поняла оскорбление Грима. Она подняла бровь, ее улыбка стала еще шире. В ее глазах также был след признательности. Было бы ошибкой смотреть на северных ведьм свысока только потому, что они в основном состояли из женщин. Они были хорошо известными бойцами, даже среди трех крупных организаций адептов. Причина, по которой ведьмы смогли обеспечить себе северные земли на континенте адептов, имела много общего с их свирепым талантом в бою. Каждый лидер и глава ведьм достиг своего положения благодаря необузданной силе и могуществу. Именно такой менталитет и личность способствовали дружелюбному отношению Нины к Гриму. Фасад его силы получил для него благосклонность Нины. «Леди Нина, почему бы нам не обсудить это? Алиса моя, вы бросаете вызов достоинству адептов Жентарим, приходя сюда, чтобы противостоять нам», — Грим сделал суровое предупреждение. В конце концов, Нина была бывалым адептом. Его слова лишь на мгновение поразили ее, прежде чем она вновь обрела обычную холодную решимость. «Мы можем компенсировать вам ваши проблемы», — Нина улыбнулась. «Вы должно быть тот мужчина-адепт, который взял Алису, не так ли? И, скорее всего, вам очень не хватает ресурсов, так как вы недавно продвинулись. Мы ведьмы обмана, переговоров не ведем. Мы выполним любые ваши требования, если это в наших силах. Это соглашение сэкономит вам 100 лет времени. Вам больше не нужно будет бегать и рисковать своей жизнью за скудное количество ресурсов. Почему бы не принять наше предложение?» Грим еще не отреагировал на слова Нины, но лицо Индор уже изменилось. Ее переполняло беспокойство. Она смотрела на Грима острыми глазами из-под капюшона. Как человек, который испытал такую же борьбу за ресурсы, Индор знала, насколько привлекательным было предложение для недавно продвинутого адепта. Развитие всех адептов шло по базовой схеме. После того, как адепт продвинулся, он должен был найти место, чтобы стабилизировать свой дух. Затем нужно привыкнуть к образу жизни и обществу адептов. Что еще более важно, за это время нужно было избавиться от позиции ученика. Все это время дух адепта стоял на одном очке. Обычно это продолжалось 10 лет. За ним шло осознание отчаяния под названием медитация. Незначительного увеличения их духа через медитацию было достаточно, чтобы сломить любого адепта. Даже трудолюбивый адепт, ежедневно медитирующий, не чувствовал, как растет его дух. Некоторые выполняли небольшой расчет. Чтобы поднять дух с 1 очка до 5 очков, нужно было как минимум 87 лет, если все время медитировать. Минимум 87 лет, чтобы продвинуться в ряды ветеранов. Более того, процесс повышения духа до 10 очков и продвижения до элитного адепта требует как минимум 273 лет. Этот расчет даже не включал время, которое адепты тратили на свои эксперименты, а также на поиск ресурсов и знаний. Таким образом, адепту первого класса было невозможно достичь предела духа в 20 очков исключительно посредством медитации. Те, кто оставался в заперти в своей башне и одержимый своими экспериментами и медитацией, никогда не достигали второго класса. Единственное, что могло изменить это, — помощь знания и ресурсов. Вот почему большинство новых продвинутых адептов отправлялись в путешествие по континенту адептов, как только они стабилизировали свой дух. Это был необходимый путь для сбора знаний и ресурсов. Почти 20% новых продвинутых адептов так погибали. Если бы новый продвинутый адепт мог заполучить гигантскую кучу ресурсов в этот момент, он был бы избавлен от этого. Также не было бы никаких рисков, связанных с приключениями. Ядовитая ведьма Индор уже сделала себе имя, как в северных землях, так и в центральных районах континента. Тем не менее, даже так, ее дух едва переступил 10-бальный порог. С той скоростью, с которой она улучшалась, она никогда не сможет достичь второго класса. Это означало, что у нее не было возможности продлить свою жизнь. Причина всего этого была связана со временем, которое она потратила на приключения в юности. Индор забеспокоилась, что Грим передумает. В конце концов, это было слишком привлекательное предложение. Даже Индор, возможно, не смогла бы противостоять, если она была в том же положении, в молодости. Грим улыбнулся. В его глазах отражалась мудрость. Его хладные черты лица сформировали злую улыбку. Грим хотел рассмеяться вслух прямо сейчас. Беспокоиться о том, что его совершенствование духа идет слишком медленно. Ха-ха. Его проблема была прямо противоположной. Он беспокоился не о медленном развитии, а о слишком быстром. За 3 года с тех пор, как он достиг уровня адепта, Его дух увеличился с менее чем 1 очка до нынешних 6-4 пункта. Хотя большая часть была связана с обратной связью плоскости от вторжения в плоскость рыцарей, дело было и в его личном накоплении. Теперь ему нужно было успокоиться и стабилизировать свой быстро растущий дух. Ему хватало знаний или ресурсов. Боевых трофеев было достаточно для того, чтобы спокойно прожить первые 100 лет. Таким образом, условия Нины. «Мне очень жаль, леди Нина, но мне придется отклонить ваше предложение». Грим был предельно ясен. Улыбка Нины исчезла в одно мгновение. «Вы уверены, что хотите отвергнуть дружеский жест могущественного клана ведьм? Вы должны знать, что вы отвергаете. Это не просто 200 тысяч магических кристаллов, но добрая воля ведьм обмана. Конечно, я знаю, от чего отказываюсь. Тем не менее, я не передам Алису, независимо от того, сколько ресурсов вы готовы предложить. Почему? 200 тысяч магических кристаллов за простую ученицу ведьмы. И, очень извиняюсь, леди Нина, но вы ошибаетесь. Алиса больше не ученица ведьмы. Она только вчера закончила продвижение к ведьме. Ах, шокирована была не только Нина. Даже Ротендер широко раскрылся. Как такое могло произойти? Она сама воспитывала Алису. Она только недавно поднялась до псевдоадепта. Как она стала ведьмой за такое короткое время? Он лгал Нине. Даже леди Нина не могла не взглянуть на зеленый туман. Пронзительный голос Саназа раздался из тумана вновь. Подтверждаю, девчонка вчера успешно продвинулась. А значит, в клане Саруба нет ученицы ведьмы Алисы. У нас настоящая ведьма Алиса. Нина с сомнением посмотрела на зеленый туман и снова повернулась к Эндер. Она все еще была полна подозрений, но она не смела сомневаться в истинности слов адепта третьего класса. Нина, возможно, была застигнута врасплох известием о продвижении Алисы, но она думала об этом только как о ошибке в информации от клана. Она была не так шокирована, как Эндер, но тем больше причин убить ее. В кристально-голубых глазах Нины отразился холодный блеск. 300 тысяч. Если откажетесь от Алисы, я, леди Нина, вы уверены, что кандидат уровня ведьмы на роль ведьмы судьбы стоит всего 300 тысяч. Слова Грима источали сарказм. У Нины дернулся рот. 400 тысяч. Грим не ответил, но презрение в его глазах сказало все за него. 500. Нина уже скрежетала зубами. Нить восхищения Гримом исчезла. 500 тысяч магических кристаллов. Этого хватило бы, чтобы нанять адепта второго класса в качестве телохранителя на целых 2 года. Зловещий смех Саназа раздался из тумана. Казалось, что даже она не может оставаться невозмутимой из-за суммы, которую предложила Нина. Ротендер открывался все шире и шире. Ее мозг не мог обработать то, что она видела. Боже милостивый, 500 тысяч магических кристаллов. Даже с ее устрашающей репутацией и ее положением в районе Жентарим, клан мой оплатил ей только 3000 кристаллов в год. А эта ведьма Нина была готова использовать 500 тысяч магических кристаллов, чтобы обменять их на новоиспеченную ведьму. 500 тысяч магических кристаллов были половиной годового дохода клана Моя. Вновь раздался холодный голос Грима. Эндер даже не успела обработать разницу между 3000 и 500 тысяч. И все же, я отвергаю ваше предложение. Почему? Глаза ведьмы Нины налились кровью. Она подошла к нему так близко, что кончики их носов почти соприкоснулись. Почему? Даже Эндер пробормотала. Потому что я влюблен в Алису. Слова Грима были словно гром среди ясного неба. Место опустилось в гробовую тишину. Глава 325. Нина истерически рассмеялась. «Вы, что вы сказали? Влюбились в Алису? Ха-ха, это слишком смешно». Зеленый туман не шелохнулся. Уродливое морщинистое лицо Эндер было заморожено. Даже ее мутные глаза не двигались. С другой стороны, Грим был очень спокоен. Было трудно прочитать его эмоции. Нина выпрямилась, огляделась и, наконец, пристально посмотрела на Грима. «Серьезно, вы не шутили?» – сомнительно спросила Нина. Грим кивнул. Нина потерла голову и глаза. Она стиснула зубы, но не смогла сказать что-либо плохое. «Адепт, который откажется от всего ради любви, такие вообще существуют. Прибереги свою ложь, чтобы обманывать идиотов. Такого человека можно найти только в романах обычных людей». В действительности же, Нина могла бы уверенно разоблачить ложь Грима. Тем не менее, в ее сердце был тихий голос, который продолжал шептать ей, что все возможно. Это противоречивое чувство больше раздражало ее. От зеленого тумана исходила несравненная, убийственная аура. Существование адепта третьего класса было похоже на шар ледяной водой. Он мгновенно погасил все злостные мысли, которые могли быть у Нины. Хорошо, очень хорошо, даже у ведьмы Нины не находилось слов. Она с трудом взобралась на свою птицу рух и с вызовом бросила: «Тогда защищай свою любовь, тогда увидимся». Закончив говорить, Нина оседлала магическое существо второго класса, которое использовало силу грома и поднялось в небо. Индар хотела поговорить с гримом, но чувствовала гнетущую ауру зеленого тумана. У Индар не было выбора, кроме как залезть на свою метлу. Она хотела что-то сказать, но быстро ушла, оставив последние слова. Алиса еще молода, в лесу дул легкий ветерок. На утесе остались только двое. Грим стоял на вершине скалы и ждал последнего допроса. «Почему?» «И вот он, вопрос. Миледи, а что бы вы выбрали между 500 000 магических кристаллов и доброй волей ведьм судьбы?» У него не было выбора. Гриму пришлось врать, чтобы заставить замолчать северных ведьм. Адепты были прагматичными существами. Они бы никогда не поверили чьим-то словам, если бы у них не было веской причины. Так как северные ведьмы были уверены, что у Грима были скрытые мотивы защищать Алису, он должен был придумать объяснение. В противном случае они будут продолжать подозревать и сомневаться в реальных мотивах его действий. Оправдание любви было клише. Тем не менее, это также оказалось прекрасным предлогом, чтобы заткнуть северных ведьм. «Подозреваете, что у меня есть скрытые мотивы?» «Ну, у меня действительно есть скрытые мотивы. Я хочу саму Алису». Этого было достаточно, чтобы остановить любые мысли о переговорах. Но это не сработает с Саназар. Грим плохо кончит, если осмелится утверждать, что любовь была его причиной защиты Алисы. Он был уверен, что темпераментная Саназар сокрушит его одним ударом, если он скажет что-то подобное. Вовлекать клан Саруба в конфликт из-за несуществующей любви. Грим высказался о практических преимуществах. Из тумана донесся холодный и презрительный смех. «Ты можешь гарантировать, что Алиса выживет в битве судьбы? Почему до меня дошли слухи, что она пожертвовала всеми своими силами, чтобы успешно продвинуться? Ты уверен, что бесполезная дурочка, как она, сможет выжить, чтобы увидеть трон ведьмы судьбы?» Соглашение между Гримом и Алисой на самом деле ограничивало информацию для Саназар. Они не раскрыли существование мутировавшего пространственного камня. Никто не должен знать козырь Алисы номер один. «Да, я гарантирую это». «На каком основании?» «Стальной голем, которого я создаю для нее, я также позволю ей использовать моего адского тирана». Саназар была свидетелем адского тирана в действии. На самом деле, она полностью одобряла его способности. Тирану не составило труда сразиться с элитным адептом один на один. Если бы Грим лично создал стального голема для Алисы, она была бы в выгодном положении. Саназар снова замолчала. И, наконец, из тумана раздался голос: «Когда у вас все получится, я хочу права на территории ведьмы судьбы. Клан Саруба может взвалить на себя бремя всех ресурсов, необходимых для создания стального голема. Я могу гарантировать безопасность Алисы, пока она остается в клане Саруба». Саназар даже не дала Гриму шанса ответить. Зеленый туман поднялся к небесам и исчез. В жилище его уже ждали Алиса и Снарлакс. Двое держали в руках набор Картера. Алиса наклеила всевозможные наклейки на зеленое лицо Снарлакса, а сама ни разу не проиграла. Перед ней лежала куча странных безделушек. У Снарлакса было горькое выражение лица. «Ты вернулся». Алиса вскочила со стула. «Как прошли переговоры? Разве ты не умеешь предсказывать?» Присутствовала леди Саназар. Ее аура была слишком сильна. «С моими нынешними способностями я не могу видеть происходящее вокруг нее». Алиса немного приуныла. «Ты не боишься, что я тебя продал?» «Дразня?» — спросил Грим. «Хе-хе-хе. Возможно, я не смогу предсказать точную информацию, но всегда есть какая-то неопределенная обратная связь. Мне только нужно знать, что это хорошая новость». Алиса тут же вернулась к своему веселому настроению. «Я продал тебя», — заворчал Грим. «За сколько ты меня продал? Сколько магических кристаллов они предложили? Быстро, скажи мне». Алиса внезапно наполнилась энергией. «А ты как думаешь?» Снарлакс позади потянулся к ставкам. Алиса наклонила голову и немного подумала. Она вытянула 3 пальца, а потом еще 2. 50 000. Грим улыбнулся и покачал головой. «Слишком много или слишком мало?» «Слишком мало». Алиса была рада это услышать. Она опустила голову и немного подумала, прежде чем стиснуть зубы и сказать: 100 000. Цена не может быть выше. Я знаю, что такое северные ведьмы. Они мощные бойцы, но когда дело доходит до зарабатывания ресурсов и средств...» Профан Грим покачал головой и добавил: «Я рассказал ведьме Нине о твоем продвижении к адепту. Приходила ведьма Нина, она одна из самых могущественных ведьм среди ведьм обмана. Значит, 200 тысяч. Грим все еще качал головой. У Алисы перехватило дыхание. Она сама была из северных земель. Она прекрасно знала, что 200 тысяч магических кристаллов значит для клана ведьм. Этой суммы было более чем достаточно, чтобы нанять ведьму второго класса в качестве телохранителя. 300 тысяч. Алиса практически выдавила эти слова из себя. Даже Снарлакс остановил свои воровские действия. Его глаза заблестели, как магические кристаллы. Если бы в этой комнате было 300 тысяч магических кристаллов, этого было бы достаточно, чтобы утопить его, не так ли? Алиса почувствовала, что ее сердце перестает биться, когда Грим снова покачал головой. 400 тысяч кристаллов. Алиса закричала во все горло. В этот момент она даже была не прочь продать себя. Однако Грим еще раз покачал головой и с жалостью посмотрел на нее. Затем он выложил шокирующую сумму. 500 тысяч. Я отказался. Дыхание Алисы мгновенно остановилось. Яблоко, которое она ела, упало. Рот Снарлакса открылся так широко, что было трудно поверить в такую анатомию. Почему ты не продал меня? Почему? Глаза Алисы переполнились густой пеленой смятения и неспособности понять. Снарлакс напряженно кивнул. У него были те же сомнения. Грим горько улыбнулся. «Потому что ты можешь стоить гораздо больше». Затем Грим повернулся и вышел. Хотя это была холодная и практичная причина, у Алисы защекотало в носу. Слезы начали стекать по ее лицу. Она всхлипнула и посмотрела на Снарлакса, своего единственного родственника. «Мой дорогой Снарлакс, ты продашь меня за 500 тысяч магических кристаллов?» Снарлакс замер. Он отчаянно кивнул и покачал головой. Он даже не знал, что хотел выразить. Снарлакс немедленно накрыл голову, когда увидел, что Алиса протягивает к нему руку. Она погладила его, а затем вышла из комнаты. Ее сердце переполнялось различными эмоциями. Что это было? Почему все вели себя так странно? Снарлакс растерянно почесал голову. Он огляделся и быстро распихал по карманам все, что проиграл в карты. Глава 326. Северный Жентарим, город Ибис. Единственный город в районе Жентарим, который находился в непосредственной близости от северных земель. Все торговые группы, которые хотели попасть на территорию ведьм, должны были отправляться отсюда. Таким образом, этот город имел самую высокую популяцию ведьм. Северные земли располагались на самом севере континента. Между ними и центром континента располагался обширный лес размером более 15 тысяч километров. Это усложняло связь и торговлю между Жентарим и северными землями. Жентарим и Серебряный Союз поддерживали связь друг с другом через свои линкоры. С другой стороны, Жентарим и ведьмы использовали многочисленные торговые группы, которые тащились через весь лес. В городе Ибис собралось огромное количество адептов и учеников, чтобы защищать торговцев от опасности леса. С одной стороны, они могли накапливать богатство, предоставляя свои услуги. С другой стороны, они пользовались возможностью усовершенствовать свои боевые навыки. И купцы, и адепты выигрывали от такой договоренности, в результате чего торговый путь через Черный лес стал одним из самых оживленных мест в этом районе. В городе Ибис, скрытая комната на форпосте ведьм обмана. Из магического массива на полу появилось гигантское облако черного дыма. Дым быстро сгустился и очертил красивую фигуру в королевском платье. Взгляд человека в дыму был настолько острым, что было трудно смотреть в глаза. «Нина, новая партия товара уже в пути. Прибудет через 43 дня. Пошли людей. Там много драгоценных ресурсов. Там спят и шепот лозы, тирошишки, а также 50 килограммов кореевой руды и большая партия замороженных зелий. Общая оценочная стоимость составляет более 2,8 миллиона магических кристаллов. Убедись, что с ними ничего не случится». «Поняла, лидер клана. Кроме того, что с заданием, которое я поручила тебе». Нина запнулась. «Что? Что-то случилось? Они убили Френ?» Голос дамы в дыму внезапно обострился. «Нет, лидер клана, ведьма Френ не мертва. Они уничтожили ее тело, но ее голова и душа прекрасно сохранились. Сейчас она восстанавливается. Тогда какая проблема? Я предложила 500 тысяч магических кристаллов за Алису из клана Моя», — заикнулась ведьма Нина. 500 тысяч? Ты совсем с ума сошла? Общий годовой доход клана не превышает 3,7 миллиона. Ты потратила 500 тысяч на простую ученицу ведьмы? Ты, леди в дыму, сделала шаг вперед. Ее яростный голос повысился на 3 октавы. Он отклонил предложение. Женщина в дыму замолчала. После долгого размышления она сплюнула. Что произошло? Кто это он? о котором ты говоришь. Ведьма Нина рассказала подробности произошедшего 7 дней назад. Дама в черном дыме послушала, а в конце рассказа задала вопрос. Он упомянул, что отродье мое продвинулось. Это правда? Да. Я даже проникла в город Фиднан и получила подтверждение от первого лица. Соплячка пожертвовала всеми своими способностями и талантами и едва достигла уровня ведьмы. Говорят, что взамен она получила способность к предсказанию. Ведьма Нина не могла подавить свое любопытство, когда говорила об этом, лидер клана, как обстоят дела у Снежного Лотоса. Ледяной талант Снежного Лотоса шокирует. Некоторое время назад она уже достигла пика псевдоадепта. Продвижение не будет проблемой, если она подготовится и накопит свои силы еще 6 месяцев. Две ведьмы замолчали. Тепличные цветы никогда не будут так устойчивы, как полевые цветы. Отродье мое продвинулось на 6 месяцев раньше, чем Снежный Лотос. Несмотря на талант Снежного Лотоса и огромное количество доступных ей ресурсов и знаний, она станет большой проблемой в будущем. Две ведьмы знали, что это так, но ни одна не хотела это озвучивать. По какой причине клан Саруба отказался от нашего предложения? Посторонние решили вмешиваться во внутренние дела северных ведьм? За этот вопрос отвечал не клан Саруба, а огненный адепт, который не так давно продвинулся. Согласно моим источникам, девчонка моя действительно подписала рабский контракт с этим адептом. И причина, по которой тот адепт ее не отдал, была... Ведьма Нина запнулась. Ну и, женщина в дыму посмотрела на Нину недовольным взглядом. Нина все еще чувствовала тихое давление на плечах, несмотря на то, что они были за 1000 километров друг от друга и общались только через магический массив. Он утверждает, что влюбился в Алису. Ведьма Нина стиснула зубы. Снова долгая пауза. Из дыма донесся безудержный и очаровательный смех. Любовь, ха-ха, любовь. Смех был четким и приятным для ушей, но вскоре он превратился в пугающую угрозу. Нина, ты глупеешь. Ты поверишь в такое нелепое оправдание, но реальность не оставила мне иного выбора, кроме как принять такую причину. Лидер клана, я уже узнавала. У этого адепта нет родственников или связей. Абсолютно никто не поддерживает его в тени. Даже его продвижение было случайностью. Его вступление в клан Саруба произошло только после его продвижения. Дама в дыму слушала, ничего не говоря. Его отношения с кланом Саруба не такие уж и близкие. Девчонка моя, похоже, тоже не имеет ничего общего с кланом Саруба. Поэтому я уверена, Алису защищает не Саназар из Саруба, а этот мужчина-адепт. И откуда у него уверенность в защите Алисы? Ты сказала, что он недавно продвинулся, его зовут Грим. Он огненный адепт, и отчеты показывают, что прошло не более 2 лет с момента его продвижения. Молодой адепт, который продвинулся всего 2 года назад, отклонил твое предложение 500 тысяч магических кристаллов. Да он сумасшедший или глупый? Неужели он действительно верит, что он может тренировать Алису до уровня, на котором она одолеет Снежный Лотос? Да, она отстает сейчас от нее на 1/2, но леди в дыму не могла не нахмуриться от разочарования. Акт Алисы, принесший в жертву все ее способности в обмен на талант к прорицанию, возможно, не казался мудрым. Но это поселило неудобную мысль, а не являлась ли основной силой ведьмы судьбы способность к предсказанию? Отказ от всех своих наступательных и оборонительных способностей сделает ее самым слабым и уязвимым кандидатом в битве. Она так уверена в том, что выживет в жестоком состязании, используя только искусство предсказания. Если она умрет во время первого отбора, какой смысл укреплять ее талант к судьбе? Если бы она смогла пережить эту битву судьбы, она стала бы одной из самых влиятельных ведьм судьбы за последние 1000 лет. Но на что она собиралась положиться, чтобы выжить? На время битвы всех кандидатов отправит в башню судьбы. Никакая посторонняя или внешняя сила не сможет им помочь. Они должны убить друг друга, избегая при этом оставленных там ловушек, големов и зверей. Любой случайный голем сможет разорвать ее на куски. Кроме того, у нее не было атакующих заклинаний. Может, она силой проберется до противника и заколет его кинжалом? Конечно, если клан Саруба готов снабдить ее магическими свитками, зельями и палочками, у нее будут некоторые способности сражаться. Тем не менее, такие меры могут быть эффективными против учеников, но какая польза от них может быть, когда она столкнется с конкурентами на уровне адептов? Готов ли клан Саруба инвестировать в нее, когда ее шансы на выживание были настолько малы? Чем больше дама в дыму думала об этом, тем меньше она понимала причину их решения защитить Алису. Может ли это быть из-за любви, лидер клана, что будет делать Снежный Лотос? Стоит ли ей сделать так же, как Алиса, или невозможно отказаться от всех ее способностей с ее личностью и достижениями до сих пор? Более того, битва судьбы всегда была кровавой и жестокой. Снежный Лотос будет трудно выдержать, если она откажется от своей силы, это невозможно, даже если бы мы избавились от всех противников, которые могли бы ей угрожать. Мы не сможем такое провернуть. Дама горько улыбнулась, судьбу всегда было так трудно понять, и уже тем более манипулировать. Лучшее, что мы можем сделать, это уничтожить самых сильных конкурентов. Убить каждую слишком сложно. Более того, другие ветви ведьм уже начали выражать свое недовольство моими действиями. Они оказывают на меня давление, они уже публично вмешались в возрождение ведьм судьбы. Со всей серьезностью, это уже шло против заповедей, оставленных королевой ведьм. Если бы они были более сдержанными в своих методах и не оставляли доказательств, то другие лидеры ведьм не смогли бы ничего сделать. Однако, как только старые ведьмы поняли, что происходит, все стало намного сложнее. Они активно защищали оставшихся кандидатов. Ведьмы обмана больше ничего не могли сделать. «Тогда что мне делать?» – спросила Нина. «Оставить Алису. Мне нужно, чтобы ты поехала в район Моя на западе Жентарим. Кажется, там выдвигается еще один кандидат. Сначала уничтожь ее. Я уже отправила информацию». «Поторопись», поняла. Нина была шокирована этой новостью. Она почтительно поклонилась. Казалось, даже сама судьба начала ощущать остроту ситуации. «Встать у нас на пути, тогда мы будем давить и убивать, пока вы не подчинитесь». На лице Нины показалась убийственная аура. Глава 327. Город Фиднан. Башня Адепта. В жилище Грима находился специально построенный зал для големов. В зале сейчас был беспорядок. В углу зала были сложены деревянные ящики. Некоторые из них уже были открыты, и внутри были видны стопки металлических слитков. Это были магические сплавы. Определенное соотношение магических руд наделяло слитки сверхъестественными эффектами. В другом углу зала находилась упрощенная магическая печь, под ножками которой сияли хамассивы. Из башни адепта внутрь печи шла энергия. Сила быстро превращалась в бурлящее пламя элементия и кружилась внутри. Два мускулистых, потных кузнеца стояли на деревянных скамейках рядом с печью. Они махали железными молотками над магическим сплавом. Сплав уже стал красновато-белым от жара. Громоподобный лязг стали оглушал. Вокруг печи сновали три ученика. Они непрерывно корректировали магические массивы под ее ножками, чтобы температура пламени сохранялась на уровне 5380 градусов. Этой температуры было достаточно, чтобы расплавить слитки. Помимо трех учеников, управляющих печью, было еще десяток других. Некоторые из адептов приказали трем трехметровым гигантам транспортировать металлы в печь. Каждый раз, когда печь открывалась, оттуда вырывались струи пламени. Ученики хорошо справились с огнем. Красный барьер окружал их тела, защищая от горения. У гигантов не было такой возможности. Они терпели боль, когда плоть шипела от жары. Как только жар смягчал слитки, адепты вынимали их из печи и передавали двум кузнецам. Грим сидел на каменной платформе в другом конце зала. Он работал над эскизом деталей для голема. Платформу уже засорили другие неудавшиеся рисунки. В них изображались всевозможные фантастические звери различных форм и назначения. Платиновый человекоподобный голем, 180 сантиметров ростом, молча выполнял секретарскую работу рядом с гримом. Магическая ручка, треугольники. «Найдите мне голову паука во взорванном виде». «Точно, иди, достань мне образец магического сплава номер 7, положи его туда и передай мне основные атрибуты для голема-паука меча». Этот голем быстро заканчивал задачи, которые поручал Грим. Именно благодаря помощи голема Грим смог отложить в сторону незначительные детали и сосредоточиться на дизайне. Библиотека данных чипа содержала чертежи и атрибуты сотен и тысяч деталей голема и конструкции голема. Тем не менее, Гриму было трудно найти часть, которая полностью удовлетворяла его потребности. У Грима остались воспоминания из прошлой жизни. Он очень хорошо знал принципиальную разницу между роботизированными охранниками на Земле и металлическими големами этого мира. Роботизированные конструкции Земли были построены ловкими и точными. Сила их искусственного интеллекта и огневая мощь определяли их в бою. В сравнении с этим, металлические големы этого мира не всегда принимали человекоподобный вид. В конце концов, существовали сверхъестественные силы. Кроме того, человекоподобные големы имели слишком много фатальных недостатков и плохо подходили для боев. Например, металлический голем, побежденный тираном, был человекоподобным. Его подвижность сильно снизилась, как только тиран повредил ему ноги. Грим хотел избежать неловкой ситуации с остальным големом, которого он собирался адаптировать для Алисы. Таким образом, с помощью чипа он быстро сузил диапазон вариантов и определился со зрелой и развитой формой паука. Чип был опытным в анализе, сравнении и обработке данных, но ему требовалось некоторое время, чтобы построить модели и реконструировать новые системы и процессы. Именно поэтому Грим создал этот зал. Он хотел накапливать опыт в ковке и готовиться к конечному продукту. Согласно ожиданиям Грима, у паучьего голема будет округлое металлическое дискообразное тело. Это будет ужасный зверь с четырьмя парами ультрасильных металлических конечностей. Внутри голема будет место для Алисы. Это обеспечит ей безопасность. Основным средством атаки будет магическая пушка, которую Снорлак скупил у Газлоу. После оптимизации и корректировок, проведенных чипом, энергетические лучи магической пушки станут более концентрированными. Такая оптимизация позволит лучше пробивать и ломать защитные барьеры потенциальных врагов. Защита голема будет состоять из нескольких факторов. Первым была прочность его корпуса, выкованного из магического сплава. Вторым были реактивные энергетические барьеры, которые Грим установит на нескольких частях тела голема. Эти два фактора вместе обеспечивали голему как физическую, так и магическую защиту. Ведь в планах у Грима сделать его для защиты. Атаки будут на адском тиране. Ее духа было недостаточно, чтобы командовать големом на уровне тирана. Тем не менее, теперь, когда она продвинулась до ведьмы, ей нужно было только поднять свой дух до 3 очков. Когда она столкнется с врагом, все, что ей нужно было сделать, это укрыться в паучьем големе и призвать адского тирана. Даже Гриму пришлось бы бежать от нее в таком состоянии. Таинственные пространственные силы, которые Алисе давал пространственный камень, будут ее козырем. Грим не включил его в свои расчеты. Грим не смог придумать подробную статистику каждой части голема. Анализ чипа еще не был достаточно надежным, учитывая объем знаний Грима. Прямо сейчас Гриму пришлось создать несколько небольших паучьих големов, чтобы проверить свои теории. Тело паука нужно переделать, найти новый магический сплав с лучшим соотношением металлов. Необходимо было придумать метод балансировки и сохранения скорости, даже после получения повреждений. Необходимо также рассмотреть вопрос о структуре его энергетического ядра, как можно максимизировать выход энергии. Каждая из этих задач требовала значительного количества вычислений для получения наилучших результатов и наиболее оптимального набора данных. Затем Грим должен будет проверить эти данные на практике. Таким образом, Грим провел большую часть последних дней, сидя в зале, неустанно работая над персонализированным големом Алисы. В другой комнате неподалеку Алиса сидела со скрещенными ногами в таинственном зале, таком же большом, как тот, в котором работал Грим. В одной руке она держала молоток, выкованный из платины, и время от времени била по черепаховому панцирю. В этом зале не было ничего, кроме Алисы и 2 больших корзин. Ни мебели, ни предметов, ни декораций. Нефритовый панцирь разлетелся на 4 или 5 частей. Каждый раз, когда это происходило, Алиса ползала по земле, изучая осколки и бормоча непонятные песнопения. Конечно, большая часть ее усилий не дала результатов. Тем не менее, это было не напрасно. Время от времени на осколках раковины появлялись таинственные узоры, а в голове Алисы всплывали несвязные сцены. К сожалению, большинство этих изображений были слишком размытыми, чтобы понять послание, которое пыталась передать судьба. Попытки Алисы гадать на ведьму Нину проваливались, будто вокруг Нины было мощное силовое поле, которое не позволяло заклинаниям гадания пройти через него. Она пыталась гадать на ведьму 2-го класса с силой ведьмы 1-го класса. Алиса имела огромное мужество для человека ее размера. Ее дух был способен выдержать только 5 гаданий в день. После того, как она использовала все 5 шансов, ее покидала жизненная сила. Сегодня она провалилась уже 4 раза. Постоянные неудачи не давали ей покоя. Она бросила осколки в мусорную корзину слева и вынула еще 1 раковину размером с ладонь из корзины справа. Это был кусок оболочки черепахового дракона. Они считались гибридными драконами. Следовательно, их раковина и чешуя были пригодны для гадания. Алису вдруг озарила идеей. Гадание на адепта классом выше, скорее всего, провалится, но намного легче погадать на противника ее уровня. Глаза Алисы загорелись. Она разбила панцирь платиновым молотком. А сила судьбы, пожалуйста, покажи мне самого могущественного врага. В битве судьбы появилось ослепительное сияние. Глава 328. Пещера из льда. Силуэт женщины. Ее окружали белые огни, выглядела, как сказочная сцена. Туман рассеялся, показалось красивое лицо. Женщина растерянно огляделась. Гадание длилось всего 3 секунды, но для Алисы этого было более чем достаточно. Она не смела колебаться и достала прозрачный хрустальный шар размером с кулак, записав изображение в голове. Все, гадание на сегодня закончено. Дух Алисы был исчерпан. Она прикрыла рот и зевнула. Она уснула, не успев даже потянуться. Скрюченная во сне рука дрогнула. Сверкающий хрустальный шар с грохотом упал на землю и откатился. Он остановился только тогда, когда столкнулся с ногой возвышающейся фигуры. Грим наклонился, поднял хрустальный шар и приложил ко лбу. Бип обнаружен неизвестный ментальный проход. Соединить. Трехсекундная запись закончилась почти так же быстро, как и началась. Грим даже не смог получить точный взгляд на содержимое. К счастью, чип покорно записал все и сохранил сцену в своей библиотеке данных. Должно быть, это отклик судьбы на предсказание Алисы. Чип, проанализируй эту запись. Откапай каждый бит информации, которую мы сможем использовать в наших интересах. В следующую секунду чип разделил трехсекундную запись на 1000 статических изображений. Грим почувствовал снижение духа. Он потерял 2 очка. 2 очка духа, на текущем уровне грима, означали 2 полных заклинания первого класса. Если бы эти заклинания были взрывами огненного ядра, одного было бы достаточно, чтобы убить обычного адепта. И если бы это был метеоритный дождь, 2 очков духа было бы достаточно, чтобы превратить площадь в 500 метров в огненный ад. Грим нахмурился. Он передал чипу обработку статических изображений, а сам тем временем подошел к Алисе и подобрал ее. Он взял ее на руки и отнес в соседнюю комнату. Грим положил ее на кровать, помог снять обувь, затем накрыл одеялом. Истощение духа утомило его. Нужно немного поспать. Возможно, чип к этому времени сможет сделать первоначальные выводы. Грим зевнул и вернулся в свою комнату. В этот момент, в нескольких сотнях тысяч километров отсюда, в далеких северных землях, снежный лотос открыла глаза. Она была красавицей, которая выглядела так, словно ее вырезали из самой чистой глыбы льда. Ее черты лица были нежными и красивыми, но держали некий холодок. Когда она открыла глаза, из их глубин хлынул поток леденящей ауры. Вокруг ее тела сформировалась кристаллическая ледяная броня. Даже свет вокруг нее, казалось, стал тусклее. Снежный лотос огляделась. Пещеру усеивали острые ледяные столбы и шипы. Все было белым-бело. Эту замороженную область сформировали благодаря использованию огромного количества ресурсов. Температура воздуха достигала минус 145 градусов. Если бы обычный человек вошел в эту среду, он бы умер в одно мгновение. Даже псевдоадепту с талантом к морозу пришлось бы защищать свои внутренние органы. Если не было посторонних, откуда взялся этот страх? Может быть, кто-то ее разыскивал. Это как-то связано с предыдущими договоренностями бабушки. Снежный лотос не одобряла убийство конкурентов. Она была абсолютно уверена в своих силах. Количество кандидатов увеличивалось. Она чувствовала, что благословение судьбы медленно отдаляется от нее. Такие попытки гадания неизвестными врагами в основном проваливались. Даже те, кому это удалось, не остались незамеченными. Судьба всегда посылала ей намеки. Что же случилось сегодня? Страх ее души возник из ниоткуда, без каких-либо предварительных указаний.